Семен позволил себе лишь несколько отступлений от классического кинообраза. Отказался от ненужного плаща и организовал у себя на груди и на спине по выпуклому кровавому глазу. И тут включилось мерцание. Добрые молодцы взвыли от ужаса. И те, что были спереди, и те, что подбежали сзади. А когда оба глаза на спине и груди медленно моргнули, дубинки остались лежать на земле, а добрые молодцы пропали. Только пыль осталась висеть над дорогой. «Рашек! Рашек!» Истошно запричитал женский голос за забором. «Что с тобой? Почему ты упал? Рашек, зачем ты подглядывал в щелку? Ой, Рашек, Рашек!» «Вперед!» Семен подхватил обмякшего джина под руку и, как ни в чем не бывало, пошел дальше, на ходу превращаясь из кровавого шайтана в безобидного нищего. «Это было круто!» С восторгом сказал мэр. «Давно я так не веселился!» «Это, знаешь, будет похлеще, чем когда один из моих хозяев изображал овцу. Мы тогда из пещеры циклопа выбирались. Ты знаешь, кто такие циклопы?» «Знаю», — отмахнулся Семен. «А как звали твоего хозяина? Не Одиссей ли?» «Зачмора его звали», — пренебрежительно ответил медальон. «Кличка такая. Имени у него не было, не заслужил. А Одиссей? Что-то знакомое. Не помню. Вроде слышал что-то. А где, не помню. А что, важная шишка? Да уж поважнее твоего, зачморы». Семен потрусил джина за плечо. «Мафусаил, очнись!» «Не забирай меня, о красноокий шайтан!» Взмолился джин, не открывая глаз. «Ибо слаб я и стар, чтобы быть твоим рабом». «Да, в этот раз ты был убедителен», согласился Мар. «В этот раз лицедейство у тебя получилось. И что важно, без моей придумки. С моргающими глазами, так это вообще! Ха! Вот так рождаются нездоровые слухи, и начинается сотрясение основ города. С хорошо организованного обмана, с профессионально сделанного, добротно. Что ж, лиха беда начала». Медальон замолчал. «Знаешь», — сказал Мар, — «я думаю, что тебе надо внимательно знакомиться с пророчеством этого слабонервного астролога. Больно уж все совпадает. И освобождение из бутылки с нашим дальнейшим знакомством. И сотрясение основ. Во всяком случае, ребят с дубинками и неведомого Рашика ты уже потряс. На всю оставшуюся жизнь. Через час весь город будет гудеть. Знаю я эти отсталые миры. У них сплетни разлетаются быстрее птиц». Медальон коротко хохотнул. «Быть большой буче», — счастливо сказал он. «Быть. Зуб даю». Но не уточнил, чей именно. Дом с пристройкой находился в элитном районе, где проживали шахские придворные купцы возле бухты. Чтобы избежать лишних расспросов со стороны патрулирующих район стражников, Семен в одном из пустых переулков придал себе вид богатого торговца. Плотный белый халат с золотой оторочкой, белые шаровары и белая чалма, черные туфли. Тот самый набор, который в свое время забраковал Мафусаил. В этом районе такой наряд оказался как нельзя кстати. Стражники равнодушно проходили мимо идущего по своим делам важного купца и семенящего рядом с ним стариком-слугой. В торце глухого тупика, изогнутого и заваленного мусором, была крепкая дубовая дверь, грязная и почти невидимая на фоне такой же грязной стены. Поковырявшись в мусоре, Мафусаил вытащил из-под какой-то помятой кастрюли небольшой ржавый ключ с затейливой бородкой. «Не поверите, сколько усилий стоило мне привести этот чистенький закоулок в такой безобразный вид!» – пожаловался джин, вставляя ключ в замочную скважину. «Пришлось мусор самому понемногу приносить из бедных кварталов. Зато никто сюда и носа не сует, если случайно изобредут. Так сразу же уходят. Свалка. Одно слово». И с усилием повернул ключ. Замок издал неожиданно мелодичный звук, и обшарпанная дверь слегка приоткрылась. «Ну ты и конспиратор!» – восхитился Семен. «Дверь, небось, тоже грязью специально мазал для маскировки». «Само собой!» – буркнул джин и, пропустив Семена впереди себя, вошел следом за ним и запер за собой дверь. Семен с изумлением огляделся. Пристройка была хороша, настолько хороша, что называть ее безликим словом «пристройка» было оскорбительно по отношению к такой хоромине. Над головой был высокий лепной потолок с неяркими матовыми лампами, утопленными в причудливой лепнине. Необъятный зал тянулся куда-то вдаль, задрапированный вдоль и поперек разноцветными шелками. Высокие зеркала по стенам, изящные столики и кушетки, где ни попадя. И далеко в глубине, еле видимая сквозь тонкие шелка, громадная кровать, укрытая от посторонних глаз опущенным серебристым пологом. «Траходром», — со знанием дела сказал Мар. «Место любовных утех. Ай да джин, ай да островок, ай да звездочет. Да, в таком местечке и на ум не придет звезды считать», — охотно согласился с медальоном Семен. «А кто же, если не секрет, бывал здесь? Какие-нибудь астрологини? Предсказательницы судеб?» «Увы мне!» – закручинился Муфусаил. «Что теперь скрывать? Прелюбодеяние и разврат творились в этой обители греха. И здесь, в самом гнезде порока, прекрасные шахские наложницы тайно любили меня». Джин протер глаза бородой и трубно высморкался в полу грязного халата. «А я любил их всех. Ну, не сразу, конечно, откуда столько сил, а по очереди и в разные дни». Джин с презрением посмотрел в сторону далекой кровати. «Горе мне! Горе! Как я мог? Нет, чтобы отдаваться таинствам звезд, изучать движение светил, приумножать свою мудрость!» «Тебе, Муфусаил, здорово повезло, что ты на предсказании погорел, а не на тайных свиданиях!» Поспешил утешить Джина Семен. «Представляешь, что было бы, если бы шах-государь тебя в таком месте да со своими наложницами застукал?» «Не представляю», – мрачно ответил Джин. «Шах – большой выдумщик насчет пыток и медленного умерщвления неугодных. Все, никогда больше такого не повторится. Никогда. Наука и звезды – вот мой удел. Вот занятие, достойное пылкой любви, а не плотские утехи». «Это он сейчас так говорит», – шепнул Мар. «Посмотрим, что он запоет, когда помолодеет». И мелко затрясся на цепочке, в приступе беззвучного смеха. «Кстати, о предсказаниях». Семен присел на кушетку. «Дай посмотреть твой свиток. Может, чего интересного прочитаю. А ты пока сообрази насчет еды, как обещал, хорошо? Прямо мутит от голода, надо же». «С радостью, великий знаток грамоты». Муфусаил достал из-за пазухи пергаментную трубу и с полупоклоном вручил ее Семену Владимировичу. «Я искренне надеюсь, что мои слабые попытки приподнять незримую завесу далекого будущего стоят тех усилий, кое...» «Жрать давай!» — рявкнул Семен и стукнул кулаком по столику. «Есть!» По-военному коротко отчеканил Джин и спешно умчался вглубь зала. Лишь занавески колыхнулись от ветра. «С ним только так!» Сердито проворчал Семен, разворачивая свиток. «Ну-ка, что тут про нас говорится?» И углубился в чтение. Пока Муфусаил сервировал стол вяленым мясом, сухими лепешками и невесть, откуда взятыми свежими фруктами и кувшином холодной воды, Семен изучал предсказания. Предсказаний было много. Лет на 300 вперед, а то и больше. Четкой хронологии, естественно, не было никакой. Где-то в самом конце свитка Семен нашел и телеграфно-короткое сообщение о нем самом, о Семене Владимировиче. Ничего нового, о чем бы им тогда не рассказал Джин, в том предсказании не имелось. Все остальные пророчества были настолько туманны и насыщены столь непонятными намеками и ссылками, что читать их было просто бессмысленно. Все равно ничего не было понятно. Семен отложил пергамент и вплотную занялся мясом и лепешками, запивая их холодной водой. Пока он ел, Джин успел где-то выкупаться, коротко подстричь бороду и переодеться во все новое. В таком виде он выглядел куда как благообразнее. Хотя одежда ему была заметно великовата. Отмытый и подстриженный Джин здорово смахивал на постаревшего Шона Коннери, как брат-близнец. «Скажи, Муфусаил, а звезды тебе случаем не намекнули, как мы сможем пробраться в шахскую сокровищницу?» Семен с аппетитом захрустел яблоком. «Или, может, ты у них сегодня ночью поспрашиваешь? Я вижу, ты с небесными светилами на коротке. Вон сколько пророчеств наклепал. И что, все сбудутся?» «Сомневаюсь». Джин отщипнул кусочек лепешки. «Сомневаюсь, что звезды помогут тебе в столь пустяковом для них деле. как проникновение во всякие там сокровищницы. Нет им до людских сокровищ никакого дела. А насчет долгосрочных предсказаний, насчет них я тоже сомневаюсь, в их правдивости. Звезды порой бывают весьма лживы, но долг астролога заставил меня записать все, что я узрел в небесах, дополнив предсказания обязательными в таком случае туманными намеками и расплывчатыми предположениями. А зачем они нужны, эти намеки и предположения, туманные? Семен с удовольствием запил яблоко холодной водой и вытер рот салфеткой. Как же иначе? Удивился Джин. Предсказания — вещь деликатная. Нельзя в них ничего говорить откровенно и в лоб, тем более с указанием конкретных дат. Опасно это. Что далеко ходить? 3 недели тому назад